Тот английский, который мы учим в школе, это литературный английский язык. Человек, выучивший английский в школе, не поймет ничего из того, что говорит кокни или бруклинец. А в нью-йоркских предместьях живут вперемешку ирландцы, скандинавы, азиаты, итальянцы, испанцы, пуэрториканцы, евреи, негры с юга. Кого там только нет. Само собой, английский там каждый коверкает на свой лад и при этом, естественно, проглатывает некоторые звуки. Например, испанцы обычно раскатывают «р», но некоторые, желая скрыть свое испанское происхождение, произносят этот звук ослабленно, что приводит к почти полному его выпадению. Значит, такой человек мог бы произнести «стоха» вместо «строхет» и «кисми» вместо «киридзуми». Голос Мунусео невольно дрогнул. Ведь Джонни Хейвард жил в испанской части восточного Гарлема. «Вполне возможно», — кивнул профессор. Таким образом, следственная группа неожиданно получила возможность продолжать свои поиски, теперь уже в Киридзуми. Ключ к разгадке убийства Джонни Хейварда наверняка отыщется именно там, думал Мунесуэ, раскланиваясь и благодаря профессора. Одновременно с этим в следственную группу поступили новые известия от нью-йоркской полиции. Высказывалось предположение, что отец Джонни Уилл Хейвард бросился под машину миллионера, чтобы получить компенсацию и тем самым обеспечить Джонни поездку в Японию. Пожертвовав жизнью, он оплатил сыну путешествие. Но зачем ему это понадобилось? И именно теперь? На этот вопрос ни отец, ни сын ответить не могли. Они были мертвы. Ясно было только одно. Поездка Джонни явно преследовала какую-то важную цель. Может быть, ей удастся понять в Киридзуми? В следственной группе, наконец, повеселели. Провинциальное местечко Киридзуми было известно горячими источниками и находилось в горах Усуи на границе префектур Гумма и Нагано. В путеводителе, выпущенном транспортным агентством, о нем говорилось кратко. Расположена в верховьях реки Киридзуми на высоте 1180 метров над уровнем моря, то есть на 200 метров выше, чем курорт Каруидзава. Окружено горами, что делает пейзаж весьма живописным. Особенно красиво здесь осенью, когда в горах алеют клены. Киридзуми — прекрасное место для туристов. В полутора часах ходьбы от источников расположена гора Кривоносая, где осенние клены особенно хороши. Вода в источнике горьковатая и известковая. Считается, что она помогает при кожных заболеваниях, склерозе сосудов, болезнях нервной системы, женских болезнях и заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Добраться до Киридзуми можно было так. Сначала автобусом до Синетсу, отправляющимся на Йокогава, затем 9 километров пешком, что займет часа 3. 3 часа пешком. Участники следствия удивленно переглянулись. Неужели в наше время сохранились такие курортные местечки? В Киридзуми было 2 гостиницы, старая и новая. Туда немедленно позвонили, и в старой гостинице, именовавшейся Кинтакан, дом золотых вод, нашлись места. Говорят, при жизни Ясо Сайдзё завтраки постояльцам в Кинтокане заворачивали в салфетки, на которых были напечатаны его стихи о соломенной шляпе, потому что написал он их в память о тех днях, когда отдыхал в Киридзуми. Если Киридзуми как-то связано с Джонни Хейвардом, то обнаружится это, скорее всего, в Кинтокане. Приказ отправиться туда получили двое — Мунесуэ и Йоко Ватари. Тем временем были получены результаты анализа пятна, обнаруженного Оямадой на медвежонке. Это была кровь человека по группе и составу, совпадающая с кровью Фумия. Как это было не печально, но предположения обоих мужчин оправдались. И Оямада отправился в полицию. Получив конкретный материал, полиция уже не могла квалифицировать дело как ординарный розыск пропавшего. Медвежонок был тщательно изучен специалистами. Однако с момента преступления времени прошло немало, и никаких новых следов на нем отыскать не удалось. Гостиница в горах.